Киваю я, а сам удивляюсь, вот же рискнул, получается, сам того, правда, не желая, и выиграв себе жизнь, выиграл еще и улучшение условий этой жизни. А плюшки, с легкой руки моего наставника и сложившихся обстоятельств, буквально валились на меня, а теперь, только хорошие. Продолжает свой монолог Макс, артефакты. Дядя и его сын были ими очень неплохо укомплектованы, и я, увы, к ним не имею никакого отношения. Ты родственничков моих всех уничтожил, теперь их артефакты принадлежат тебе по праву. Да если бы эти артефакты были из сокровищницы нашего клана, их бы тебе пришлось вернуть. Но не просто так, я бы у тебя их выкупил, назначив хорошую цену. В твоем же случае, все просто. Все, что было на них, принадлежит тебе, тем более, судя по всему, ты еще что-то себе через клинки и артефакты перенял. Что, узнаем чуть позже. Есть у меня предположение, с твоими клинками, не этими, конечно, а подобными, я ранее встречался и много о них слышал. Скажу так, не всякий мастер способен с ними справиться и активировать способностью поглощения сущности своего противника. Очень даже, далеко не всякий. Для меня твои клинки абсолютно бесполезны, мне их не понять. А вот в тебе такая кровь в жилах живет, что в легкую ты можешь этими серьезными, да чего там, страшными артефактами пользоваться. Скажи как на духу, ранее ты пользовался этими возможностями, мнусь, но киваю. И на ком, уточняет у меня, Макс, порождение пустоши, тренировался на них, говорю я, ух, ты, однако, неожиданно. И как, человека выпить лучше, чем дрянь из проклятых земель, разница большая, интересуется наставник, пожимаю плечами. Сложно говорить, отвечаю я, на монстрах я уже руку набил, а тут у меня всего двое, сложно что-либо сравнивать, но скажу так, по ощущениям что-то от людей мне еще попало, а во, слышал об этом, ну-ка сейчас все это и проверим, зато быстро. Маск, в вещах отданных ему Дивсом, покопался, вернее, не в вещах, вещей тут, в усадьбе, от них ничего не осталось, хотя я бы себе что-нибудь точно бы выбрал. Он копался в безделушках, артефактах, украшениях, мной убитых его родственничков. Нашел. Трясет он зажатыми в ладонях кулонами. Не знаешь, что это такое? Мотаю головой. Похоже на банковский кулон, говорю я. У мамы моей такой есть. Ага. Вот и тебе теперь такой нужно заполучить. Черкану я Тимохе записку, насчет тебя. А пока, ухмыляется он, пока ты не растворил в себе все сущности поглощенных тобой, проверим одну мою теорию, которую раньше от других слышал, а именно, ты сейчас, пока в тебе есть хоть крупица их магических сил, можно активировать настроенные на них кулоны банков, и перевести с них деньги, все деньги. Сам же понимаешь, что любой убийца так провернуть не может, для этого нужно иметь при себе подобные клинки, и второе условие, уметь пользоваться заложенными в них заклинаниями, в твоем случае, поглощение сущностей. Так проверим, что я слышал, у тебя, пока что, банковского кулона нет, мотаю головой, не удосужился его себе завести, плохо, но я уже сказал, что попрошу Тимофея, чтобы он, в этом деле, тебе помог, непростое это дело, но у него есть выходы, я в этом уверен, но я воспользуюсь своим кулоном, мне его Дивс вместе с кольцом мастера клинка, передал, говорит он, я ведь убегал от королевских дознавателей и разъяренной толпы родственников того оболтуса, вообще налегке. Ну, не будем о грустном. Кулон я свой чувствую. И чувствую, что у меня на нем, практически, нет денег. Потратился сильно перед неприятным происшествием, который оказывается подстроенным был, суки. А вот восполнить потраченное, не успел. Вот и попробуем, с твоей помощью, исправить это недоразумение. Давай, начнем с артефакта пацана. Думаю, тебе легче будет с ним управиться. Но скажу так, это все разовое действие. Мы сейчас все, что есть на кулоне, перекинем мне. А вот с его счета в банке, увы, мы ничего взять не сможем. Счет, кулону не подвластен, тут посерьезнее магического слепка нужно. Можно спалиться перед банком. Потом объясняйся, почему на момент перевода денег, клиент мертвым был и сам это сделать, был не в состоянии. Но не волнуйся, на нас никак не выйдут. Обчистим кулоны, а потом их Тимофею отдадим, он знает, что с ними можно делать, обнулит, счета трогать не будет, а вот операции по кулону, легко, будет свои деньги туда-сюда кидать, удобная вещь, но тебе с паленкой ходить, лучше не надо, ты по возрасту еще не подходишь, и полицаи или стража могут тебя дернуть, Проверка простая, а тут ты с поливным кулоном. И привет. Взрослых попробуй, вычисли, а вот вас, молодежь, легко прихватывают, а потом вяжут. А так, все у тебя в официозе будет. Заплатим сколько надо, а банки, за деньги, все что хочешь, сделают, ведь фактически никто, ничего не нарушает. Просто не принято и все. Глава 4. Глава 4. И ведь получилось все у меня. Как-то просто все прошло. Раз направил манну и силу из себя в кулон, почувствовав его, а дальше по подсказкам Макса просто по инструкции прошлись. Отметить операцию, а она у нас, перевод денег. Сколько? Почувствовал вопрос. Все, что есть и все. Так же произошло и со вторым кулоном. Легко и просто. Отток манны совсем незначительный, тут магии того, чей кулон, как объяснил потом Макс. А во мне от этих двух родственничков, считай, полный колодец мой внутренний, магией заполнен. Живем. А во, а неплохо они тут подготовились. У пацана всего ничего было, 10,5 империалов, а вот у батюшки его, почти 10 тысяч золотом. Считай, 1000 империалов нам с тобой перепали, явно за что-то ему заплатили наперед. И я даже могу предположить, за что, хмыкает Макс, ну, порадуемся за спонсоров, их деньги дошли до адресата, вот и попользуемся. Значит, так делим доход с кулонов пополам, мне 500 золотом, тебе остальное, и еще есть налом. Чистые деньги. 100 империалов мне мой слуга отдал. Полтинник тебе, полтос мне. Думаю, так будет честно. Киваю, согласен. А у самого глаза по медному пятаку, это самая большая монета в обиходе. Вот такие и глаза у меня на выкате. Вообще, на подобное не рассчитывал. Что значит, благородный человек, мой наставник, уважуха. Ведь реально, за деньги я ничего не знал. Да и все он мне мог и не говорить. Втут, улыбаюсь, как чокнутый, от нежданных таких подарков. Но оказалось, период невиданной щедрости еще не подошел к концу. Макс продолжал удивлять. Я дал команду, все вещи этих двух идиотов подготовить, для передачи тебе. Почему двух, понятно, уточняет он. Киваю. Хотя мне тоже интересно, почему. Ладно, пацана вещи я использую, но зачем мне вещи его дяди? Но и насчет этого мысли появляться начали. Уж точно, я дядины вещи, тому же крафту, не отдам. Обойдется, я и так ему многое, за последнее время подарил, да и не по статусу, а мне пригодятся. От парня вещи очень качественные, ну ты сам видел, как он был одет, напоминает Макс. Киваю, зависть в глазах и понимание, что теперь, это все богатство моим будет. Спасибо, радостно благодарю я, на здоровье, но и это еще не все, говорит он. Продолжаем рассматривать, что нам, вернее тебе, досталось из артефактов. Как по мне, набор более чем шикарный. У дяди сильнейший магический щит. К нему, как понятно, накопитель. Дядя, как маг, был далеко не сильный. Щит прикрывает, судя по надписям, от заклинаний до 5 уровня включительно. А это очень, очень сильный результат. К нему и соответствующей мощности и объема, накопитель. Сам понимаешь, дядя метил на мое место, как графа, потому на своей защите и безопасности, в целом, не экономил. Есть браслет на руку, жизненное что-то, лечебное, стильное, уровня так, 3-го. Не успел он им воспользоваться сразу, раны смертельные были на запястье носиться. И судя по всему, насколько я разбираюсь в артефактах, заведен он на накопитель. Напомню, дядя не маг, а сильный одаренный. По дяде, все, теперь по его сыну. У того был похожий набор, во всяком случае, магический щит в таком возрасте и накопитель к нему имелся в наличии. На удивление, ничего лечебного, зато остальное, все боевое. 2 перстня. 1, видишь, с красным камнем. Точно, что-то из огненной магии. Так, навскидку, не скажу. В своей пустоши его испытаешь. Зато 2-е колечко, вещь знакомая и очень редкая. Заклинание слепота называется. На противника, на пару мгновений, накладывает слепоту, и тот не только ничего видеть не может, но и застывает на месте. От силы мага и бойца его действие зависит. Впрочем, как и против кого, ты его используешь. Кто-то его действие и не заметит, а кто-то и минуту неподвижный постоит. Опять же, пробовать нужно на практике. Ну, его ты и на мне отрепетируешь. И я прокачиваться буду. Надо в себе выработать внутреннюю защиту от него. Да-да, именно так и тренируются в паре. Для тебя это тоже актуально. Кольцо на пальце не защитит от слепоты. А вот артефакт на руке в виде браслета, очень даже. Комплектом, видно, у мастера покупалось. Чувствуется одна рука мастера в исполнении. И защита, и нападения им же сделаны. Цены немалые, игрушки относятся к боевым. Все же вред наносит непосредственно противнику, потому против тебя он его и не применял. Заточен парень был именно на боевку, а в лечебном плане на отца надеялся. Как по мне, зря, да и все равно, от твоих ударов его бы не спас никакой артефакт. Но, что касается этих игрушек, их прятать надо. С перчатками, как, решишь, киваю. Есть у меня подарок, они ударные. Удар укрепляют и делают сильнее его. Беспальцевые. Передние фаланги пальцев, не закрытые получаются. Говорю я, ну, это и к лучшему. Жить не мешают, одеты, и как будто их у тебя на руках и нет. Довольно редкая игрушка. И тут же интересуется, отлично. И откуда дровишки? От семьи, где я другом семьи аристократов считаюсь. В подарок, за указанную услугу получил. Честно отвечаю я, однако, солидно, а впечатляет. Фонтанирует эмоциями мой молодой наставник. Я же, в голове кручу вопрос, если деньги мы потратили поровну, то почему так, с артефактами не поступаем? Макс, а чего ты себе артефакты не выбираешь? Задаю я ему вопрос, на что у него печальная улыбка на лице появляется. Предадут они меня в самый неподходящий момент, потому что они не мои. Ошарашивает он мне своим ответом. Но ты же мне давал свои. Не понимаю я раскладов. Да потому, что у тебя вообще ничего же не было. Почти кричит Макс, а так и накопитель, и щит только в половину сил работали, потому что они не твои. Понятно, а вот эти комплекты, доставшиеся тебе в бою, по праву теперь твои. Ты можешь, конечно, кому-то их и подарить, например, мне. Но смысл, у тебя своих сестер хватает, а у меня есть мой комплект, теперь, почти полный. Тебе же осталось кулон банковский сделать, и ты у нас экипирован будешь по полной. Еще бы проверить, как ты этими игрушками пользуешься. И предупреждая мои предложения, выставляет вперед раскрытую вытянутую ладонь с разведенными пальцами, словно защищается он от моих слов. Но не сегодня. Напоминаю, у тебя еще есть дела, вернее, появились. Тебя ждут. Не стоит плодить лишнее любопытство у людей. Тебе нужно бежать со всех ног домой и брать кого-то в помощь. Я удивленно смотрю на Макса. Но ведь я подслушал его разговор со старым и верным, как оказалось, слугой, но до конца в сказанное аристократом не сильно верил. А тут, все подтверждается, дядюшка сюда прибыл не только на бричке, а взял с собой и своих боевых коней с сыном. Говорит успокоившийся наставник, устроили, так сказать, пробег верхом, на лошадях, ночевали в поле, в таверны практически не заезжали, на рекордной скорости к нам сюда неслись, и у него была для этого причина, про которую ты уже, думаю, забыл, да и не знал. Не понимаю, про что вы говорите, наставник, отвечаю понятливо я. Вот и правильно, так всем и будешь отвечать, а разборки, паузу держит Макс, думаю, будут, ну, я надеюсь на это. Так, про что я начал говорить, и боевых коней, и бричку с парой гнедых ты забираешь себе, и не спорь, они мне ни к чему, куда я их дену, и кто за ними присматривать будет, понадоблюсь я кому в столице, поверь, за мной сотню гвардейцев пришлют, а потому, коль я на это надеюсь, заняты мы с тобой будем другим, учебой, форсировать знания будем, тем более, у тебя сейчас есть перстни мастера, и они оба хоть два в одном находятся, настроены именно на тебя. Дальше. Кинжалы и шпаги свои оставляешь мне тут, я тебе дам из своего запаса под руку что-нибудь. На замену подберем это, но до завтра. Отметины тебе на твоем оружии сделаю, что ты теперь не просто юнец, а боевой воин, способный с противником поступать серьезно, то есть лишать его жизни. За сегодня, думаю, никто на тебя не нападет, а потому, бегом домой. Берешь кого-то дома в помощь, и к Тимофею, да-да, который, для тебя, дедушка Тим. Забираешь транспорт, а в бричке закрыта поклажа обоих твоих противников. Думаю, ты там для себя много чего приятного из вещей найдешь. И из вещей, что носить, и из вещей, что для себя любимого необходимы. Тот же НССР и прочие запонки с расческами. Вещи, что были на мумиях моих родственников и их обувь, я приказал Девсу тоже снять, и тоже к поклаже приложить. Разберешься, Дамя. Твои девочки, думаю, помогут с одежды кровь смыть, в которой был дядя. Пацана ты аккуратно убил, но тоже одежду кровью забрызгала. Это мой тебе подарок, будет, в чем приличном ходить в школу. Ну, и потом, на вырост, это уже подарок от убитого тобой моего дядюшки. Как же это отлично звучит убитым, и улыбается. А вот меня пробирает до печенок, однако, но думать мне не дали. Быстро дернули, забрали оружие, выдали другое. Пинка в качестве ускорения, и я понесся изо всех сил домой, даже не стал забегать к дедушке Тимофею. Да и зачем, все равно с подмогой уже вернусь. Пока бежал, думал, а чего бы мне сегодня у наставника не переночевать. Уверен, будет он не против. И артефакты проверим, а коней, бричку и мои новые вещи девчонки заберут. Меня же сейчас больше волновали артефакты. Вот же повезло. Два комплекта магических, не слабых, щитов, накопители к ним. Ну и боевые, и лечебные сильные артефакты. Класс. Подарю я, наверное, накопители и магический щит. А кому? Маме так бы дал, но у нее вот барон ново старый появился, вот он пускай ей и дарит. А вот тише. Да, она-то как раз хоть простит меня, и за Улью дуться не будет. Вариант. А мама, ведь узнает и как вариант, может выпросить у меня мой комплект. Дилемма. А потому, или маме дарим, или никому, а приберегу, для будущей невесты, например. Вряд ли я сам потяну покупку таких дорогих артефактов когда-нибудь, тем более, в таком исполнении. Я еще подумаю. А подари я что-то тише, Улья уже будет дуться, ведь они вдвоем собираются одновременно записываться в Макры. Решено. Приберегу до лучших времен артефакты. В пустоши, в своем гроте прикопаю. Никто не найдет. А мама, пускай себе артефакты у знакомого артефакторщика в уездном городе покупает, куда мы в конце лета опять едем. Сами пускай с этим разбираются. Да и барон этот влюбленный, может, что маме подкинет. Сама же рассказывала, в знак своей любви и дружбы, и желанию завязать между ними отношения, по новой. Ну, вот я и почти дома. Ух, сейчас начнется, что, да как, нужно быстрее все провернуть. А с этим вопросом, к кому? Ну, конечно, Жек старший. Она тут быстро всех на уши поднимет. И коней оседлают, и для меня тоже. Хотя мне зачем, сзади затишу прицеплюсь и в таком виде спокойно до дома дедушки Тима доберусь. А там уже девчонки сами все организуют. Решено, ночую у наставника. Не будет сегодня у меня занятий с крафтом. Я перенервничал, а все подробности завтра. Как подумал, так все и получилось. Мама со Светкой на выходе в деревне. Роды тяжелые у женщины. Оказывают помощь. Местные доктора не в фаворе в деревне. Тут больше, в таких вопросах, к маме обращаются. Она никогда еще не доводила до такого, чтобы или ребенок, или роженица погибали во время родов. Да и ведет она беременных, что в селе, что в деревне. У нее свой наработанный авторитет среди местных. Уважают, впрочем, как и боятся. В село уже через час галопом гнали. Вшестером. Старшие сеструхи со мной и Мишка. На запряженных лошадях, доставшихся мне, от напавших на меня наемников, гоним. Мы, с мелкими у них за спинами. Куда ехать? Улья лучше меня знает. А почему таким табором отправились? Так я честно сказал, что остаюсь ночевать в селе, нужно разобраться с другой экипировкой, что мне досталось. Старшакам врать не стал, тем более, и крафт участвовал в моем опросе. Честно признался, что сегодня два смертельных поединка провел. Убил двоих дворян, причем, родственников наставника. Те, поединок затребовали, но из-за каких-то их аристократических заморочек, пришлось отдуваться мне. Девчонки сразу поверили, во вранье я, за эти годы, замечен не был, но испугались очень за меня. Пришлось сказать, что все спонтанно получилось, наставник тоже не был в курсе того, что на него нападение, под видом поединка, кто-то планирует, тем более, ближайшие родственники. Ну, а у дома дедушки Тимофея нас ждала Ксюха. Вот кто, вообще, не церемонится. При всех повисла у меня на шее и лезла с поцелуями. И ведь есть причина. В день, считай, приезда, мне переночевать пришлось в доме дедушки Тимофея, в спальне его внучки. Скажу я вам, совсем не те ощущения с посторонней девушкой, что старше тебя и развита, как женщина, находится в одной постели. Совсем другие, приятные, но и обязывающие. Но до сокровенного не дошло, к моему счастью, точно бы женили. Но Ксюха постоянно меня теперь, даже при посторонних, подкалывает, что теперь то, что с ней делал той ночью я, как честный человек, должен на ней жениться. Вот именно так эту фразу она выдала в тот момент, когда мы с ней, при моих родных, обнимались. Однако, выдает Вичка, а мы не в курсе, вторит ей Дашка. А ничего так, тёлка, выдает опытный Мишка. Не хуже Вархаммера, подкалывает его Тиша, улыбаясь мне. А что, у всех от таких новостей, что я принес, настроение хорошее. Я жив, здоров и с прибытком. Лошадей Улья заберет с Тишей. Повозка опять же, причем, навороченная. Ну, тут уже мама свою лапу наложит, не отвертишься. Остальное, мое. Основной лут мне, о котором, никто больше в семье и не знает. Артефакты, конечно, что на мне будут, засвечу, но ничего объяснять не буду. Ни к чему это, зная длинный язык той же Светки. С мамой, может, и переговорю, и с Тишей, и с Улей, а вот остальные, пока что идут лесом. А пока, забираем доставшиеся мне, так неожиданно имущество, после пережитого дикого стресса. Девчонки, довольные, убывают домой, к тому же прихватив с собой к нам в гости Ксюху. Я же, разобравшись с доставшимися крайними подарками и перекинувшись нескольким фразами с дедом Тимофеем, насчет приобретения банковского кулона, отправился, опять в гости к Максу, перед этим заскочив в одну из местных проверенных таверн, где неплохо кормит, да и вино прикупить стоит. Я взял, под это дело, пару золотых у дедушки Тима. С пустыми руками идти в гости, причем, с ночевкой к Максу, не стоит. Вино у него закончилось, все же гости были, кормил он своего старого слугу. По этой же причине и готовый ужин не помешает. И, как оказалось, я был прав. Комнат свободных в доме хватает, да я и на улице готов под навесом спать. Лето, на улице, жара. Хоть немного под вечер она отступает, а под утро и вовсе одеяло на себя натянешь. Холодно довольно бывает, особенно, если дождик на улице капнул или туманом все вокруг затянуло. Но вечером мы все же кое-что успели. «Ты смотри, ты меня на целую минуту садишь», — удивляется, немного обескураженный моей силой применения артефакта, Макс. «А я всего на мгновение тебя заставляю на месте застыть. Однако, силен, все тебя я ничему не натренирую в плане личной защиты от этой неприятности». Во всех отношениях опасного артефакта. А вот с твоей помощью, я свои возможности постараюсь прокачать. Да и ты, в применении артефакта потренируешься. Может, минута, для меня, при твоем воздействии, и не предел. А вдруг и больше, в итоге, получится выжать тебе из него. Как в воду глядел, к концу наших, уже ночных экспериментов, застывал он столбиком, когда я на пределе сил использовал артефакт, на целых 3 минуты. Да уж, можно после такого воздействия с человеком все, что захочешь сделать, и не убивать даже, а просто связать, провязать ему ноги и руки, ну и рот кляпом заткнуть, чтобы не кричал и лишние звуки не издавал. Очень мне нравится такое приобретение. Артефакты защиты от этого плетения очень редки. Это в твоем случае, один мастер и защиту, и артефакт нападения, делал. Опаснейший противник был мой троюродный братец. Продвинутый, он бы со мной, если, конечно, он так же, как и ты, примерно, по силе воздействия был, то шансов у меня в простом поединке с ним не было бы, уж точно, и мой магический щит не помог, хотя, как раз надо бы это проверить, ну-ка, и вновь, уже ночь на дворе, а мы эксперименты ставим, что сказать, против его сильного магического щита, когда он работает на всю силу, удавалось застопорить движение Макса буквально на пару секунд, но сильному мастеру и этого бы времени хватило, для уничтожения противника в виде моего наставника. Да уж, серьезное приобретение мне, в итоге, получается, досталось, не ожидал. А если учесть, что и просто магические щиты не распространены среди воинов, сталкеров, да и тех же макров, ввиду их дикой дороговизны, то получается, я для многих буду очень неудобным соперником. Но и светить ни перед кем, своими артефактами, не надо. Толпой нападут, и никакой артефакт не поможет. И все дела. Глава 5. Глава 5. Пар огромным облаком поднимается над водой. Вот это я дал. Ай да артефактик. Права мамуля, когда говорила, что огненная магия дается легче обычно выходцам с земли, и у кого в крови примесь переселенцев преобладает. Вот примерно, как у нас, с моими сестрами и братом. Второе поколение всего лишь, я в пустоши. После занятий старика-китайца сбежал отдохнуть в свою отдушину. Ну, и мыслежогов давно целенаправленно не кормил. А это нехорошо, еще забудут. Но нет, и помнит, и рады моему прибытию. А уж на напавших на меня кролей, Чук и Гек отработали штатно. Все с прибытком, особенно, если учесть, что шкуры этих исчадий после того, как их продегустируют мыслежоги, продаются Тимом куда-то ценителям, по очень хорошей цене, так что, я только рад кормить своих милых зверушек. Ну, а парную, что я устроил над рекой, объяснить легче простого. Я попробовал артефакт, доставшийся от погибшего родственника-наставника, и результат меня поразил. Огненное копье, что по квалификации, даже я знаю из рассказов мамы, в разы сильнее самого мощного фаербола. Сконцентрированное образование магии огня, вжатое в этот маленький перстенек. И опять же, в отличие от обычных артефактов, в этом произведении артефактного искусства вложен принцип: чем сильнее маг, тем мощнее его удар выдает кольцо. Как раз мой случай. Я уже играюсь, то выдавая максимум, на что способен по силе и расходу маны, то смотрю, что будет, если буду работать по минимуму. Что сказать, тут в пустоши, магический фон огромен, потому оттока, как такового, я не чувствую. Нет, не так выразился. Чувствую и еще как, но вот восполняется он тут мною, очень быстро. А так затратное удовольствие, если брать по мане и силам. Но наигравшись в волю с артефактом, удалось определить, что на минимуме использования своих сил, огненная стрела получается такой силы, что в легкую сможет пробить слабый магический щит. Магический щит, более сильный или объединенный несколькими магами, удастся, для меня во всяком случае, пробить на своем максимуме, за раз используя все запасы своего внутреннего вместилища. Но, если пробовать разрядить полностью мощный накопитель, оставив остальные свои артефакты, по сути, без подпитки, то магической энергии хватит на 3 полноценных мощнейших удара. Вот именно одним из них я недавно и зафинтилил в реку. О, рыбка всплыла, да причем, немалых размеров, 3 туши. Однако, местную рыбу, я тут, еще таких размеров, не пробовал. Так, баловался рыбалкой, закидушки делал. Сидеть на берегу с удочкой, тут попросту смертельно опасно для жизни. Придется лезть в воду за уловом, не оставлять же такие трофеи. Полночи работал с восстановлением своей пары мечей, еще и с упряжью, для хрюши, провозился. Маной восстановления поработал с ними на остатках сил, и в сон сильно стало клонить. А ведь с утра опять к наставнику, занятия никто не отменял, а рыбка вкусная. Забегу домой, оставлю рыбу, девочки приготовит. Своим уловом с мыслежогами делиться не стал, не оценят они рыбку, да и не участвовали они в этой моей рыбалке. Дед-китаец прознал про Вархаммера, вскинулся, в гости напросился. Вчера приходил, Улья как обещала его и с мамой познакомила поближе, и Крафт в этом ей помогал обед для гостя приготовить. Что-то мне не нравится эта возбужденность китайца. Хотя Крафт сказал, что косорылые особо обожают возиться со свиньями. Любят они этих животин, и это, простых. А тут, поистине исполин легендарное животное, по мнению всех узкоглазых. Как бы чего ни вышло в итоге. И ведь угадал, деду Ки так мой свин понравился, что он напросился к нам в усадьбу жить. И ведь, что интересно, мама восприняла его просьбу, как ману небесную. Согласилась сразу и даже новую бричку ему с девчонками выделила, для организации к нам переезда. Свой дом он собирается продавать. А все почему так моя маманя обрадовалась такому новому члену семьи? Получается так, он пообещал плотно заняться нашим, как образованием, так и физической подготовкой, особенно в плане изучения боевых искусств, на предмет качественно калечить себе подобных с помощью своих рук и ног, а иногда и простой палки. Чувствую, моя жизнь еще более теперь осложнится. Хоть бери и на постоянной основе к своему наставнику вслед переезжай. Но сестренки этого уж точно не поймут. К тому же Тиша заканчивает свой курс по улучшению своих магических способностей с помощью перстня Актины под моим присмотром. И вот теперь, со следующей недели на моей постели пропишется, на ближайший месяц, Светка. Боюсь даже подумать, как я буду в глаза Максу смотреть, который сейчас числится в ее парнях. А Светик у нас вся в маму, причем, какой она была в молодости. В общем, еще та штучка. Дашка ждет, она следующая на очереди. Вот так просто взял, пришел и сказал, что ему нравится твой свин, и что поэтому он хочет с вами жить. Не верит моим словам, Макс-наставник. Киваю устало, все так было, как сказал учитель. Ему скучно, а тут Вархаммер. Он и впечатлился, как его увидел, да и бухать теперь проще им, говорю я. Кому? Не понял Макс. Так Крафт с дедушкой Ки теперь, что не вечер, рисовую водку все сорта пробуют, что есть в завозе, отвечаю я. Ну, и с нами ребятами плотно занялся. Подъем теперь у всех не позже 4 часов утра. Маму, единственно, не трогают и Крафта. Ну, и я, когда в пустошь удается сбежать или у тебя не заночую. А так драться, на свой китайский манер, учит. И ушу всякие преподает. Мама под впечатлением, Она потом днем с ним индивидуально еще сама занимается. И живот ее, растущий, не мешает совсем. Девчонки ей в этом компанию составляют и Мишка. Но братца больше Крафт нагружает и по луку, и пока с мечом общаться учит на свой лад. Ну, тут и старикан воспылал к искусству клинкового боя. Он, оказывается, и в этом разбирается. Я и Вичка у него в учениках. Крафт, разве что двуручному бою обучает меня. Но скажу так, наседают так, что и вздохнуть, и дух перевести, времени нет. У тебя только я отдыхаю, а у меня ты, значит, отдыхаешь. Вскидывается молодой наставник. Ну да ладно, после обеда, ты у нас учитель. Перстень давай и покажи, чему там тебя твой узкоглазый наставник успел научить. Но в этом плане из меня учитель, что ученик, одинаково. Уровень откровенно слабый. Я же предложил китайца в гости к Максу зазвать. Бричку мама выделит, а потому и Крафта на знакомство привести можно. Втроем бухать привычней, чем рисовую водку на двоих разливать. Макс обещался подумать, тем более он умен. Скоро школа и ему будет скучно. Увы, но столько времени я у него уже проводить не смогу. Школа, это да, кивает, соглашаясь с моими доводами. Макс, насколько я наслышан о правилах и традициях, действующих в школах, где учатся молодые мокры, то тебе можно только посочувствовать. Драки каждый день и не по разу. Единственно, мокры девчонок не задирают, разве что юбки им. Смеется. Да, нет. Уважительно относится, как к возможным, в будущем, дамам своего сердца. Но знаки внимания оказывают серьезные. Ну, и делит свое влияние на них, между своими одноклассниками и учащимися школы, среди парней. Сложно там у вас все. И слышал даже, что они все вооруженные, как на бой, на каждое занятие ходит. Есть даже ристалище, где по согласию, можно и на кулачках побиться или, даже под присмотром преподавателя, на клинках сойтись. Как и в нашем случае, мерами предосторожности выступают накладки в виде блокираторов остроты лезвия. А, что, мне такой подход в воспитании даже нравится и импонирует. У Ариста все не так, с одной стороны проще, с другой, сложнее. Обычно отпрыски обучаются в семейной школе. А вот уже, если большое есть желание получить шире образование, то академии разные есть и королевские школы магии в основном, и военные училища. Последние, так себе вариант, солдафонов там клепают, как на конвейере. Знаешь, что такое конвейер? Киваю. Мама что-то рассказывала об этом виде производства, отвечаю я. Так чем вам так сильно школа у мокров нравится? Задаю я прямой вопрос учителю. Мои сестры не в особом восторге от нее. Своим подходом к обучению, отвечает он. Тут ведь как вы к моменту, когда туда приходите, все уже, считай, знаете, за очень редким исключением. Ничему серьезному за 4 года не научить, тем более, за 2. Ведь и такой срок есть обучение, ведь так, киваю. Но мама говорит, что 4 нужно учиться. Задумчиво говорю я. Вот, тычет вверх пальцем в небо наставник, 4 года учит вас тогда, когда вы, считай уже, сами взрослые. Вам просто дают, за это время, найти себя в этой жизни. Кто-то в отряды вступает и уже там, присматривая себе будущих командиров, из числа тех, чьи семьи имеют на это право. У мокров тоже сильное разделение есть в обществе. Кто-то прав, а кто-то, более правее. Вот всеми правдами и неправдами, и создают они уже в школах себе отряды. Слышал ведь, наверное, что одиночки у вас тут не выживают. Киваю. Девчонки рассказывали. Но это не относится к сестрам. Говорю я. Не скажи, у них тоже есть, и лидеры, и те, кто идет в кильватере. У вас, парней, все это сильнее выражено, а потому и говорю за одиночек. Вот ты. Кем там ты себя в школе видишь? Вообще, не учеником, отвечаю честно я. Если нельзя было бы без нее дальше нормально жить, то меня бы туда и на пушечный выстрел не затащили. А так да ни под кого ложиться я не собираюсь, и ни под кем-то ходить не буду. Вот ты и ответил на свой вопрос, что тебя ждет в школе. Жестким голосом говорит наставник, все тебя будут стараться проверить на слабо. С одной стороны, боевая практика, а может и магическая. Ведь не только школьным ристалищем ваши разборки заканчиваться будут. Так что, готовься, особенно учи перенимать опыт и знания у деда-китайца. Если он мастер боевых искусств, то многому может тебя нужному научить. Все пригодится в жизни. А насчет, с ним познакомиться, да я не против. Предложи, тут у меня есть, где развернуться. А через день я столкнулся вечером, когда появился с очередным своим охотничьим трофеем, в виде двух тушек кролей, в таверне у дядюшки Джо, с маминым старым воздыхателем. Уставший уже под вечер я появился у него в таверне. Дядя Женя, как всегда, меня встретил радостными криками и возгласами. Особо он радовался, конечно, принесенным мной тушкам зверей. И тут оказалось, что к моей маме приехал ее старый воздыхатель. И надо же такому было приключиться, что на постой он встал именно в таверне дядюшки Джо. Познакомился с бароном. Он даже меня к себе за стол позвал. Большая честь, на что я не отказался, конечно, попросив только время привести себя в порядок. А потом у меня дилемма случилась. Как идти? Не сидеть же за столом с незнакомым Ариста, при этом, не сняв свои перчатки. Снять и артефакты можно, но тут таверна, их не оставишь. Плюнув на все, просто снял с себя перчатки. Если поймет, что у меня за украшение, то и хорошо, глянем тогда на его реакцию на количество моих артефактов. Хорошо посидели, да и поговорили открыто. Понравился мне мужик, честный, хотя и вспыльчивый очень. И за маму поговорили, и их отношения обсудили. Я решил поучаствовать в их судьбе. Мама свободна, крафт не в счет. Барон-вдовец и тоже хочет женской ласки, любви и семейного счастья. При нем, думаю, мама будет в большей безопасности, чем сейчас. Потому и сказал, что к концу лета в уездный город всем почти своим табором едем. Там он и может встретиться с мамой. И что, если любит и не жадный, то стоит маме стоящий подарок подарить, например, хороший магический щит в виде какой-нибудь красивой золотой висюльки, обязательно с каменьями, на грудь. Я уверен, такую оплату за встречу от своего воздыхателя она, уж точно, по достоинству оценит. А вот, когда расставались, я и обратил внимание на его ауру. Вам никто не говорил, что в вас сидит паразит пустоши. Задаю я ему вопросы, явно его огорошиваю таким заявлением. Но у нас нет пустоши рядом. Изумляется и одновременно пугается барон. Проклятые земли ведь рядом с вами, спрашиваю я его. Кивает в ответ, барон. Я же, продолжаю, энергетическое что-то, опасное. Но вы сильный и явно одаренный. Слабый одаренный, отвечает он. Артефакты, мой потолок. Честно, не чинясь и не привирая о своей крутости, говорит барон. Понятно, но все же лучше, чем ничего, тяну я слова задумчиво и выжидательно смотрю на Ариста. Помочь мне сможешь, задает тот, волнующий его сейчас больше всего, вопрос. Прикидываю. Попробовать можно, но не тут. Поднимемся в ваш номер, там вы разденетесь, и я вас осмотрю. Большего пока что обещать не буду. Мне нужно разобраться, с чем, в вашем случае, столкнулся, и в силах ли я так, навскидку, сходу, вам помочь. Но попытка, не пытка, решать вам. И я устал, а с раннего утра меня тут уже не будет, как и времени с вами заниматься. Хотя, признаю, случай интересный для меня. Итак, ваше решение, господин барон, идем. Я предупрежу своих парней. Можно я сына с собой возьму? Его бы тоже проверить. Киваю. Пожалуй, можно, но сделайте так, чтобы с разборками ко мне он не лез. Он умный и у меня воздержится от вопросов, тем более, я его проинструктирую. Жду вас у себя, скажем, через 15 минут. Киваю. Буду. А ведь и, правда, интересный случай. Паразит. Или кто-то умный целенаправленно ему его подсадил. Вопрос только, как и где смог этот кто-то такую бяку вырастить. Я тут всю жизнь при пустоши, но ничего подобного ни разу, ни у кого из своих знакомых не видел, а тут, сходу определил, что-то тут у человека не то, да и потом так, навскидку, его сына и его людей проверил, у тех подобной бяки не было, что уже странно. Ну и как, после часа моих манипуляций руками над ним, спрашивает устало барон, и мы одни, я его попросил разговор наш о результате моего обследования обсудить без свидетелей. Мое личное мнение, честно говорю я, что думаю, паразит искусственно кем-то выведенный вам подсажен. Я ваших раскладов в семье и ваших баронских дел не знаю, но явно кто-то вам желает гибели. Ни у кого больше из ваших людей, включая сюда и вашего сына, ничего подобного нет. А это о многом говорит. Да и прикреплен он к вам был сильно. Вы его сняли? Уважительно обращается он ко мне. Хмыкаю про себя. Неожиданный результат, сам удивлен, думаю я. На кинжал, после моей манипуляции с ним и импульсом на поглощение, который я подал на свое оружие, магический паразит и перепрыгнул. На мой кинжал устроился на его навершие, причем, мне он совершенно ничем не угрожал. Теперь только на практике можно понять, смогу ли я, по собственному желанию, им кого-нибудь наградить. Проверим, но потом, Тут нужно выбрать себе мишень и желательно, не очень приятную для меня. Снял, отвечаю я барону, но не удивлюсь совсем, если вновь подобное образование на вас увижу в следующую нашу с вами встречу. Если она, конечно, состоится, я постараюсь быть, отвечает барон, если ничего не помешает, то я буду держать под присмотром городские окрестности и при этом отслеживать ваше прибытие в уездный город. Опять же, если ничего мне в этом не помешает, в любом случае, для Катерины я закажу у этого мага для нее достойный подарок в виде дорогого артефакта. Даже если не смогу прибыть лично, именно в эти дни, то в любом случае, твоя мама от меня подарок и напоминание о моих чувствах к ней получит. Это я тебе могу гарантировать, чего не могу в точности сказать, где же сам буду в этот момент. В жизни все бывает. На том мы и расстались, довольные друг другом. Он мне даже подарок сделал, причем от всего сердца. Манипуляции, правда, какие-то странные делал перед этим, что-то с мочки уха своего снимал, сильно кривясь от испытываемой боли. Думал сыну подарить, да по случаю похожий артефакт нам достался, и почти недорого, всего сотня золотом. Объясняет барон, этот артефакт, конечно, посерьезнее будет, к тому же, он двойного действия, клипсой он сделан, и кровь твоя для установки требуется, но крови и так много будет. Артефакт влияет на точность твоего удара, нет не как стрелка, к сожалению, а как удар мечника. Есть подобные изделия и для стрелков, но они у нас не сильно распространены. Лучники у нас не являются основным средством ведения войны, мы не ушастые. Такие подобные игрушки нужно среди них искать, и не всякому человеку их безделушки пойдут впрок. Этот же, старый артефакт, мой первый, но работает исправно. И, как бы это сказать, в обычном фоне в постоянно включенном состоянии находится, тем более, ты почти маг. В фоновом режиме артефакт работает. Кстати, в простой драке тоже помогает. Кулаком, 100% попадешь во время драки, куда и хотел, не промажешь. Артефакт и в этом поможет. Давай, вот я самогоном местным клипсу промыл. Не бойся, немного больно будет. А так потом клипса сама в мочку уха врастет и не видно ничего и никому. Потайного ношения. Редкий вариант исполнения. Настоящий мастер делал. Дарю. Вы, ваша милость, говорили, что он двойного назначения. Напоминаю я, на точность влияет. А еще, на что, спрашиваю я, если в потемках драться будешь, поверь, по противнику не промажешь, ночное зрение прокачивает, отвечает мой собеседник, но только тогда включается, когда у тебя в руках клинок. Глава 6, глава 6, а успехи у тебя большие, задумчиво смотрит на меня мой молодой наставник. Дедушка Ки, сидя напротив него, только головой качает. Теперь наш хитрый китаец, то у нас в усадьбе ночует, то у Макса, развлекает, так сказать, арестанта по неволе. Иногда тут им двоим компанию разбавляет и крафт. Тогда в такие дни и я сам тут ночую. А что все учителя в сборе? Каждый свое занятие проводит. Мне в роли учителя смысла нет выступать, когда патриархи лично сами обучением нового своего ученика занимаются. А кривится дедушка и не просто так. Увы, его занятия не дают мне почти ничего за исключением, пожалуй, общей физической подготовки, и кое-какие приемы я перенял из его, этого ушу или кунг-фу, я так и не понял. Но в драке лучше стал понимать и свои задачи, и как нужно действовать при той или другой обстановке. Умеет дед объяснять, этого не отнять, а так пока что успехи мои на поприще его предмета, увы, не ахти какие. В отличие, например, от мной достигнутых высот в освоении искусства владения шпаги. Как сказал Макс, всему виной мой двойной перстень мастера клинка. Полученные умения со знаниями прошлых респондентов укладываются и осваиваются мной в невиданной доселе скорости. Да и на мечах я стал сильнее и увереннее себя чувствовать во время учебных поединков с той же Улей. Их почти я уверенно беру теперь у нее 3 из 5, и это чувствую не предел. А, к слову, она у нас, после мамы, лучший в семье мечник. Ну и Тиша тоже у нее, как и с Улей, паритет, причем, в мою пользу. Может, с твоей тыкалкой он уже вполне сносно обращается, но вот с копьем, увы, вставляет свои 5 медиков, старый китаец, и ленив сверх меры, совсем, как его хряк. Хотя Хрюшу сложно в лени обвинить, он всех хрюшек уже покрыл и отдыхает. Смеются мои наставники. Я же, уставший, присел на краешек дивана. Люблю тут спать на нем, когда в гостях остаюсь с ночевкой на ночь. Ничего, в школе ребята быстро научат всему, что нужно мальчику, чтобы выживать в этом сложном и жестоком мире, отмахивается Макс. Но признай, уважаемый Ки, прогресс все же есть. И у Крафта, и у меня на занятиях отличный результат наш малыш выдает. Одного тебя пока он не радует. Меня Миша радует и Вика. Вот упертые и в рот заглядывают, слушая, что скажу. А этот сачкует, ленится. Не нужно ему мои умения. Научится, не соглашается с ним Макс. Успехи пойдут, и войдет во вкус. Еще надоедать будет. Покажи, дедушка Ки, да покажи еще приемчик или нужное движение, в свое время, на парня, и так много чего навалилось. К тому же, еще и сестрам ведь помогает, как я слышал, с магией. Удивленно смотрю на молодого наставника, откуда у него такие точные данные обо мне и о моих делах дома. А оказалось, Крафт у нас стал очень говорливым, под бутылочку и не то расскажет. Я же, лишь про себя ухмыляюсь. Светка тут засветилась, увязалась с Максом, своим парнем, утром привезти еду и вино целому будущему графу. А я как раз с китайцем у нас дома, на занятиях был. И вот мой молодой наставник увидел эту красивую суку и теперь, блин, места себе не находит. Я уже за Светку маме сказал, пускай сама ее в узде держит. Мой наставник меня тут подбивает устроить ему вечер встреч с моими сестрами. А вдруг, он ведь сколько уже без женской ласки. Шугают тут местных от его усадьбы. А мы пока ведь не мокры, вот и подбивает своим положением к более тесному общению моих сестер, этот гуляй-поле. Но мама бдит, а с ней даже Улья с Тишей боятся связываться, чего там говорить о тех, кто помладше. Но Светик, видно, вбила себе в голову идею, что вот ее звездный шанс. Но и видя на примере мамы, что бывает от общения с Ариста, придерживает свои хотелки, понимая все же, что для Макса наставника она только, как игрушка, ничего серьезного между ними, по определению, не может быть. Жалко ей себя, а мне больше жалко другого Макса, который и не видит ведь совсем, что происходит с девушкой, которую он уже своей считает, наивной. Но это уже не мои проблемы, пускай мама и старшие сестры со Светкой разбираются. У меня тут свои проблемы неожиданно возникли. Заскочил в пустошь вечером. В планах поохотиться, мыслежогов покормить, тушками на мясо разжиться. Я сейчас тут не часто бываю, вот и расплодились ушастые, ничего не боятся. Да они, если честно, и раньше-то меня не боялись, а теперь и подавно. Они меня, как угрозу, и не воспринимают вовсе. Не я на них охочусь, а в их понятии, это они на меня охоту устраивают. Причем, всем семейством, как обычно. И вот прощаюсь с Чуком и Гиком. Шкуры испитые ими туши я, потом к себе, в грот заберу. Пока что, дедушке Тимофею поставки попридержу. Не до этого как-то. У меня школа скоро, а на днях нам уже в город отправляться. Вот насчет денег, когда пойду к Тимофею разбираться, тогда и шкуры отсюда захвачу. А так только задержусь. Любит поболтать на распространенные разные темы. Тайный торговец, да и Ксюха проходу не дает, нравится ей меня дразнить, неблагодарная, могла бы уже, и оставить меня в одного, в покое, вон сколько за ней ребят вьется в их селе, из деревни в гости захаживают, успел я с местными ее ухажерами столкнуться, тут хорошо до стычки не дошло, спешил я, убежал по своим делам, не приняв бой, вечером, уже у дядюшки Джо, пристрастился я уже к тому, как те вкусные блюда он и его повара делают, из приносимых мной тушек кролей, и поем, и отдохну по-человечески. Номер мой свободный, да и что-то аншлага сегодня в затрапезном зале, нет. Один я сижу за столиком, свой заказ жду, и еще один бородатый мужик через стол уселся, причем, когда я пришел, он почему-то развернулся, а так спиной сидел, а теперь вон, чего-то постоянно пялится на меня, а я квас попиваю, да улыбаюсь блаженно, хорошо и радостно на душе. В мыслях уже всем почти семейством едем. Я, как главный спонсор этой поездки, точно в бричке с мамой поеду. Хотя вряд ли, сгонит. Светка изгонит. С недавних пор, как со мной ночи проводит, то вдруг считать начало, что имеет на меня какие-то особые права. Наивная, как она сильно, насчет меня ошибается, ей быстро старшие сестренки объяснили, синяков наставили на ее восхитительной попке. Сижу, мечтаю, никого не трогаю, никому с вопросами не пристаю и вдруг чувствую, как за мой стол кто-то наглым способом, без спроса, усаживается. Глянь, а это тот бородатый бугай нагло мне в лицо улыбаясь, тычет пальцем мне в правую ладонь, на пальце которой кольцо мастера клинка надето. Не мешает, не жмет, хмыкает он, и тихо так, баском, продолжает. Давай так, я тебе просто палец отрежу и кольцо заберу. Поверь, так можно, пока ты не подтвердил еще свой уровень. Об этом способе избавиться от такого украшения мало кто знает, но знаю я, и сам мне демонстрирует похожее кольцо мастера. Правда, оно каким-то видоизмененным мне кажется. Ну-ка, неужели? Угадал, молчаливый, усмехается он. 7 колец собрал я уже, помимо своего, и не удивляйся. Чувствую я теперь тех, у кого такие украшения есть. Хотя ты даже вон, колечко перчаткой беспалой прикрыл. Увы, со мной тебе не повезло, не удалось провести. Так, что, пальчик чикаем или прогуляемся на задний двор? Скажу сразу, я удивлен, что такой молодой и с таким украшением ходишь. Да и шпага твоя мелкая, парадная, вычурная. А с чего мне с вами тягаться, дядя? Выдавливаю я из горла, не дающимися мне, от испытываемого страха, слова. И совсем не стыдно, что боюсь. 7 мастеров положил мужик и это уровень. Я ему, на один зуб. И ведь понимаю, что не отвертеться, и дядя Джо мне не поможет, и из местных макров. Как назло, тут в забегаловке, никого, как вымерли все. Да чего там, поздновато я сегодня из пустоши вернулся. Лучше бы домой пошел. Можешь не тягаться. Палец давай, хоть живым останешься. А так накопишь денег на ушастого целителя, он тебе пальчик то по новой вырастет. Зато вся жизнь у тебя впереди. Ну, чего решаешь? Мы один на один наши дела обсудим. Никто мешать не будет, клинки и магия. Все согласно устоев. Ни я, ни ты, ничего не теряем. Убежать попробовать можешь, но не советую, просто зарежу и все. И мне за это ничего не будет. А так, видаком трактирщик будет, но за поединком не глядит. Кто вернется сюда с улицы, тот и прав. Ты со шпагой, у меня меч родной и верный. Хочешь, можешь еще и кинжал свой использовать, если рискнешь одновременно ими пользоваться. Не каждый мастер на этот фокус способен. Ну, так что, палец или прогуляемся? Я же, в надежде договориться с ним, как-то по-любовному, спокойно его спрашиваю. Зачем я вам? Я ведь, по сравнению с вами, пацан еще совсем. А как тогда с этим колечком, причем, двойным? Уточняет он, хмыкаю про себя, проклиная тот момент, когда себе в учителя решил Макса выбрать, графа недоделанного. Получилось так, не специально я, говорю я тяжко при этом вздыхая. Понятно, что не специально, такое специально без знаний, умения и опыта, не получить, никак, отвечает он, а мне-то что, прежние знания мне, владельцев этих колечек, достанутся, всего-то, а ты просто пальчик свой потеряешь, чего ты мнешься, поплачешь немного и домой к маме под юбку, зато живой, я знаю, как тебя этого кольца лишить и знаю, что оно у тебя неснимаемое, но есть один фокус, и какой, уточняю я, ты просто, всей душой хочешь от него избавиться, а я тебе в этом помогаю, но прежде, лишаю тебя сознания, говорит он, ага, киваю я, а вместе с этим и остального, что есть у меня ценного, добровольное, так сказать, ограбление, смотрю я ему в глаза, тот лишь, с довольной ухмылкой на лице, пожимает плечами, а, кому сейчас легко, зачем столько всего хорошего носить на себе, смеется он, отказаться можешь попытаться, но я вправе тогда прямо тут тебя пришить, все по закону. Ты под свой возраст косить не можешь, имея на своей руке такое колечко. Даже оружие твое, отмеченное чьей-то жизнью, которую ты взял уже, делает тебя взрослым, для таких разборок. Когда цеплял эти висюльки себе то, о чем думал, ну, взял бы простой нож или кинжал, на котором крови нет, тобой пущенный, и все, живи, радуйся, но нет же, выставляешь на показ свои достижения. Теперь не удивляйся, что кто-то повзрослее и сильней, будет пытаться наказывать тебя, за твою детскую дерзость. И тут к моему столику подходит дядюшка. А ты чего тут, Фирс, чего к мальчику пристаешь? Ведь он к тебе цепляется, уже мне говорит Джо. Не суйся не в свои дела, женя, мы друг друга давно знаем, отвечает этот Боров. Вот потому и удивлен. Ты ведь никогда не был инициатором неожиданного поединка и драки. Никогда за эти годы. Да многих ты тут подрезал, научив хорошим манерам. Но первым зачинщиком не был никогда и никому не приставал. Что изменилось, Фирс? Тем более, цепляешь моего друга. Не отступает дядя Джо. Есть причина этому, уж поверь, Джо. Отвечает сталкер. Мальчику я уже сказал, как избежать неизбежного и уж прости, но частности касаются только нас. Мы между собой сами во всем разберемся. Ты будешь перед богами, в случае чего, только как посредник и подтвердишь, что все по-честному было. Ведь так, вопрос уже адресован ко мне. Кстати, как же тебя зовут-то? Тебя мальчик. И видно, что ты местный, но не макр. Как такое может быть? Он сын местной лекарки, Константин. За меня отвечает дядюшка Джо. Кто он? Сын Катерины, однако, немного задумывается мужик. Жаль и ее, и его, но мне есть, что у него взять, и он может мне это отдать абсолютно добровольно и немного больновато, но хоть не смертельно. И ладно, пацан, грабить я тебя и лишать всего не буду. А вот, что увидел, ты мне отдаешь. Это мое последнее слово. Нет, идем на задний двор. А ты молчи, Джо, а то сам понимаешь, своим языком ты на свою семью беду накликиваешь. У нас с мальцом свои разборки, и поверь, он равен мне. Джо весь как-то подобрался, а я понимаю, сунься сейчас он в мою защиту, то точно, и сам пострадает, и семья без него не выживет тут. Видит боги, я этого не хотел, вздыхаю я, но раз вы не оставляете мне выхода, а калечить свою руку я не хочу, то, что ж, я принимаю ваш вызов. Довольная его рожа, мне ответом, а вот дядюшка явно даже лицом посерел. Слова сказаны, говорит он, я услышал, светильники включаю, и, как обычно, Джо, никто не подсматривает, во избежание, так сказать, напоминает ему о каких-то, видно, странных договоренностях, мой противник, очередной, за это лето, противник, адреналин, едва из ушей не льется, опять я так как-то по-глупому попал в разборки, в очередные, совсем не обязательные разборки, но ведь я как мог, шифровался от всех, а тут, ну не будем терять время, там с кухни такие запахи доносятся, уж прости, пацан, видно ты жаркое, из мяса тобой принесенного, ждешь, ну, ничего, я за тебя обещаю все, до последнего кусочка, съесть, полностью уверенный в своей победе говорит мне, пока мы идем из таверны на задний двор заведения, этот Фирс, честно, не слышал ничего за него.